Глава 14. «И правда, Клим!» Зимина приложила ладонь козырьком, а потом замахала руками и закричала. «Аверин! Лови сюда!» «А паруса-то маловаты», — ехидно заметила Анюта. «Эх, молодежь!» — смерила ее Надежда жалостливым взглядом. «Да какая разница, что там за паруса? Главное, какой руль?» «Сдается мне у такого, как Аверины, рули пилотаж высшей категории», восторженно наблюдая за катером, проговорила Аня. Катя благодарила небеса за то, что подруги увлеченно следили, как катер причаливает к небольшому причалу, врезающемуся в реку в стороне от пляжа. Потому никто и не заметил, как она густо-густо покрылась алой краской, на глазах приобретая удивительное сходство с аверинскими шортами. «Привет!» Аверин уже шел к ним с большими пакетами в руках. «Девочки, клубника, черешня, кто что любит?» «Клим!» – в один голос радостно завизжали дети. Ваня отбросил лопатку, подбежал к Аверину и повис на его ноге, опередив братишку буквально на долю секунды. Клим растерянно смотрел на висящих на его ногах детей, подняв пакеты повыше. Тут же подскочили парни из их отдела, отобрали пакеты и поволокли на кухню. А Клим продолжал растерянно разглядывать приклеившихся к его ногам мальчишек. Затем наклонился, поднял обоих на руки и вгляделся в довольные мордахи. «Смотрите-ка, узнали? Ванька, Матвей, вы меня помните?» «Идти твою налево, Катерина», — отмерла Надя. «Откуда его знают твои дети?» «Он приезжал, когда мы отчет делали до ночи, тогда и познакомились», — пробормотала Катя. Будто оправдывалась, в очередной раз принимая облик аверинских шорт. Тем временем Клим осторожно опустил малышей на землю и протянул руку стоящему в стороне 6-летнему Тимохе, Наташкиному сыну. «Здорово, парень. Я так понимаю, это у нас Тимофей Зимин?» Тот кивнул и смущенно пожал протянутую руку. «Ну, раз так, предлагаю пройтись к причалу и заглянуть в катер. Конечно, если позволит мама», спохватившись, добавил Аверин. Наталья благосклонно кивнула. Клим с Тимохой направились к катеру. За ними в припрыжку бежали малыши, цепляясь за руки Клима. Катю никто и спрашивать не стал. В катере оказалось целых 3 коробки с кораблями на радиоуправлении. Корабли были разные. Но распределить их вышло мирно и спокойно. «Зачем, Клим?» – проговорила с упреком Наташа. Катя же только глазами хлопала. После кровати больше, чем за $1000, выговаривать Аверину за игрушки было как минимум странно. Все равно скажет, что украл, или это подарки ему на день рождения. Какой тогда смысл? Правильнее всего с каждой зарплаты давать ему часть денег, потому что принять все это Катя просто не могла себе позволить. «Это настоящий Хьюго Босс?» – развернула Аня Клима к себе спиной. На красных шортах большими белыми буквами красовалась надпись «Босс». «Да нет, подделка, конечно», — отмахнулся тот. «Ты знаешь, сколько оригинальный стоит?» «А яхта откуда?» — не отставала она. «Какая яхта?» — удивился Клим. «Это обычный речной катер». «Может, для кого и обычный? А здесь он смотрится, как круизный лайнер», — хмыкнула Наташка. «Это не его катер», — вмешалась Катя. «Он его у друга одолжил. Там друзей вагоны, маленькая тележка, все богатые и добрые. Чего хочешь, у них одолжить можно». «А ты откуда знаешь?» – повернулась к ней Аня, а затем посмотрела на Клима. «Правда, что ли? Так почему ты друга не прихватил?» «Правда?» – несколько озадаченно кивнул Клим. «Только не друг, а дядька. Попросил катер на техобслуживание отогнать. Я и взял на денек порулить. Хотел вас по реке прокатить и детвору». «Жаль, что у тебя нет приятеля с яхты, Аверин», — откинулась Катя обратно на шезлонг. «Я больше люблю море». «Почему нет? Есть. Он в Испании живет. У него там вилла и яхта», — ответил Клим, слишком пристально глядя на Катю, и неожиданно подмигнул. «Поедешь со мной?» «И как с ним разговаривать, с этим невозможным Аверином? Скажите на милость». Разговаривать им не скоро пришлось. Клим исправно изображал извозчика и катал сослуживцев на своем белоснежном катере. Катя очень-очень старалась, но ничего не могла с собой поделать. Обидно было просто до жути. Он прокатил уже практически всех. Малышня-то вообще из катера не вылезала. Прилипли к поручню, что тянулся вдоль панели управления, и только успевали головами по сторонам крутить. А Клим так и рулил, стоя за детьми вплотную и прикрывая их собой. А Катю он даже не вспомнил. Она закрыла глаза, делая вид, что ей нет никакого дела до того, кого там катает Аверин. Лишь бы мальчикам было весело. Но где-то внутри набежало уже целое озерцо непролитых слез. И она отчаянно боролась с собой, чтобы не дать озерцу пролиться наружу. «Почему грустит самая красивая в мире девушка?» Прозвучал полушепотом голос Клима над ухом. Катя вскинулась и чуть не ударилась лбом о его подбородок. «Никто не грустит, я просто отдыхаю», возразила, пробуя отпихнуть нависающий торс. Но с таким же успехом можно было попытаться подправить Пизанскую башню. «Ты идешь кататься?» Он продолжал шептать, касаясь лица небритой щекой. А у нее уже мурашки стадами бегали по всему телу. И пальцы на ногах поджимались. «Я только ради тебя притащился на этом катере». «Ради меня?» Она отодвинулась, изумленно таращась. Но Клим снова приблизил губы к ее уху. И теперь она плыла от его горячего дыхания. А сердце трепыхалось и стучало втрое быстрее. «Конечно. Ты самая красивая девочка, которую я когда-либо встречал. Моя девочка». «Не надо, Клим, пожалуйста», прошептала она, закрывая глаза и обвивая рукой загорелую шею. «К чему притворяться, если он и так все видит?» «Вокруг люди, я просто не устаю на ногах». Он тихо застонал и уткнулся лбом ей в макушку. А сердце внутри радостно подпрыгнуло. Он помнит. Помнит, как не держали и подламывались у нее ноги, как она хваталась за Клима по пути из гаража и потом совсем не могла идти. Он подхватил ее на руки и понес наверх. Они оба уже были практически без одежды. «Я тебя отнесу». Голос срывался на хрип. Катя приложила пальцы к его губам. «Здесь наши сотрудники, Клим, не надо». Клим отодвинулся, и она встала, отметив, что все вокруг старательно отворачиваются и прячут глаза. Наталья что-то втолковывала мальчикам, а она будто вышла из параллельного мира. Ваня с Матвеем тут же подбежали, обхватили за ноги, и ее немедленно захлестнуло раскаяние. «Хороша мать, если ее детьми занимаются все, кроме нее самой». «Вы что, еще не накатались?» – удивился Клим, поддерживая Катю за талию. «Тогда пойдем». Подхватил обоих, забросил на плечи и понес к катеру, на ходу оборачиваясь посмотреть, идет она следом или нет. В катере мальчики тут же приклеились к поручню, а Клим, усадив Катю рядом на пассажирское сиденье, снова встал к рулю. Он вел катер на небольшой скорости, лавируя между островками, заросшими камышом. Ванька с Матвеем пищали и повизгивали, когда Клим делал небольшой крен, и на них летели брызги. Аверин улыбался, а Катя любовалась пейзажами и мужчиной, что так лихо управлял катером одной рукой и думала о всяких глупостях. Снова поворот, и катер выплыл на большую воду, как назвал это место Клим. Здесь река разливалась на приличную ширину. Дома тянулись вдоль берега, некоторые нависали прямо над водой и красноречиво демонстрировали финансовое благополучие своих хозяев. Возле каждого виднелся личный причал. Навстречу несся катер побольше Аверинского. Простите, Аверинского дядьки. Ну, конечно, как она могла забыть? На носовой части расположились три девицы. В кабине катера было трое мужчин. Клим притормозил и поднял вверх правую руку, продолжая придерживать за плечо Ваню. Матвея он поджимал коленом. У соседей наметилось оживление. Катер замедлил ход и плавно подрулил почти вплотную. «Здоров, Клим!» — крикнул крепкий и загорелый мужчина, что управлял катером. Сидевший рядом второй мужчина лишь лениво помахал, а третий перегнулся через борт и протянул Аверину руку. «Это твои?» — спросил он с любопытством, глядя на жмущихся к Климу детей. «Мои?» — кивнул тот. И у Кати внутри все онемело. «А ты когда жениться успел?» «Он и не женился», сказал знакомый голос с плохо скрываемой насмешкой. И тогда Катя узнала. Лиза. Она была в солнцезащитных очках, закрывающих пол лица. Конечно, Катя бы в жизни ее не узнала. если бы та не заговорила. «Не успел», — спокойно подтвердил Клим. «Вот как раз собираюсь». Катя сама не ожидала, что на такое способна, но ее будто что-то толкнуло изнутри. Она легко поднялась и протянула руку приятелю Клима, который был ближе всех. «Здравствуйте, я Катя, очень приятно познакомиться». «А я Макс». Тот галантно поцеловал ей руку. «Вы очаровательны, Катюша». С остальными она тоже познакомилась, игнорируя Лизу. А потом собственнически положила руку на грудь Аверина. Тот немедленно обхватил ее за талию, при этом улыбаясь так, будто участвовал в конкурсе «Мистер 32 зуба». Его друзья что-то там говорили, Лиза глазами метко метала молнии. Катя закрыла глаза и придвинулась к Климу, вдыхая его запах, и слушая, как под ее рукой в ускоренном ритме бьется сердце. И поняла, что все. Время танцевать друг вокруг друга ритуальные танцы закончилось. Сегодня она будет с ним, даже если эта река повернется вспять, выйдет из берегов или вообще усохнет. Клим будто почувствовал. Распрощался с друзьями и развернул катер обратно. Больше они не разговаривали. Так, перебрасывались незначительными фразами, но она все время чувствовала на себе его взгляд. Нетерпеливый, горячий, полный томительного ожидания. Катя двигалась, как во сне. Автоматически отвечала на шутки и улыбалась тоже, будто во сне. Вечерние посиделки они оба с радостью бы проигнорировали, но Кате было неловко перед девчонками. И еще она понимала, что не пойдет к Аверину в номер, у всех на глазах. К ней же тем более некуда. Дети. «Им уже пора ложиться», — указал Клим глазами на прыгающих на танцполе малышей. «Ты попробуй их поймай», — с досадой сказала Катя. Ей вот пока никак не удавалось. «Легко». Аверин спрыгнул на танцпол и забросил на плечо сначала Матвея, потом Ваньку. Катя с завистью смотрела, как дети радостно хохочут и лупят Клима по спине, но тот был тверд и непреклонен. Если бы ей вздумалось так поступить, мальчики бы визжали и отбивались, она предпочитала их уговаривать. Зато Климу почему-то можно все. Даже стало немного обидно. Аверин отнес детей в номер, а сам ушел, когда понял, что битва только-только разгорается, и если их сейчас не успокоить, спать никто не будет до утра. Катя долго утихомиривала разошедшихся парней, и когда они наконец-то засопели, сама была готова рухнуть рядом и не вставать до утра. «Катюш, уложила?» – заглянула Зимина. «Там тебя Клим ждет. Не волнуйся, я присмотрю за пацанвой. Иди погуляй». «Да выйди ты к мужику, он же с тебя весь вечер глаз не сводил», – сказала уже строже, увидев, что она колеблется. «Сказала, присмотрю». Катя вышла и сразу же попала в теплые объятия Клима. «Почему так долго?» – прошептал он, зарываясь ей в волосы. «Я с ума схожу без тебя, Катя, и с тобой схожу. Уже сошел. Пойдем ко мне». «Клим...» – она попыталась отвести его руки, но те надежно оплели ее, будто щупальца осьминога. «Я не хочу, чтобы меня видели выходящие из твоего номера. Мы работаем в одной компании, так нельзя». Аверин смотрел на нее с минуту, наверное, соображая, что она только что сказала. А потом будто в себя пришел. «Хорошо», — кивнул. «Тогда иди за мной. Только не спрашивай, куда. Просто доверься мне. Считай, я пригласил тебя на свидание». Больше всего на свете Кате хотелось сейчас первой его поцеловать. Но проклятые условности не позволяли. И она просто подала ему руку. «Пойдем».